На глазах Филлис, словно у маленькой девочки, снова навернулись слезы. «Вы так добры!» — прошептала она. «Что я даже не знаю, как сумею отплатить вам?» «Весьма уместный вопрос», — согласился Шейн. «У вас что, нет денег?» «Нет, то есть я боюсь, что недостаточно. Но, быть может, вот эта вещь поможет нам разрешить проблему». Она открыла свою сумочку, извлекла из нее изысканное жемчужное ожерелье и протянула ее детективу с милой застенчивостью, подлинной или артистически имитированной. Шейн невозмутимо позволил нитке жемчуга упасть на его ладонь. «Выглядит весьма впечатляюще», — признался он, открывая ящик стола и небрежно роняя в него драгоценное ожерелье. «Давайте еще раз спокойно обсудим возникшую ситуацию», — деловито продолжил он. «Итак, ваша мать сегодня приезжает из Нью-Йорка. Вы страдаете от неясного предчувствия, что способны потерять рассудок и причинить ей какой-то вред. Лично я не верю, что существует такая опасность. Но не будем спорить. Важно, чтобы ничего подобного на самом деле не произошло. Когда точно приезжает ваша матушка?» «Шестичасовым поездом». Детектив кивнул головой. «Я позабочусь обо всем. Скорее всего, вы даже не заметите моего присутствия. Но, как вы сами понимаете, залог успеха в профессии детектива — быть в нужном месте в назначенное время, оставаясь при этом незамеченным окружающими. Все, что требуется от вас, это ни на секунду не забывать о том, что с этого момента вся ответственность за исход вашего дела ложится на меня. Вам не о чем беспокоиться, если вы чувствуете, что можете доверять мне». «О, я доверяю вам». «Тогда все в порядке». Шейн одобряюще потрепал ее по руке. «Мы скоро увидимся». Филлис Брайтон поднялась со своего места и импульсивно сделала шаг навстречу детективу. «У меня нет слов выразить мою благодарность. Я чувствую себя другим человеком. Я так счастлива, что обратилась к вам». Шейн улыбнулся и вместе с девушкой направился к двери. «Выше нос», — посоветовал он, пожимая ей на прощание руку. «Сделаю все от меня зависящее», — пообещала она, в свою очередь невольно улыбаясь. Шейн несколько секунд оставался у двери, наблюдая за тем, как Филлис Брайтон шла по коридору. Затем задумчиво потер подбородок, закрыл дверь и вернулся к столу. Достав из ящика нитку жемчуга, он еще раз внимательно осмотрел его. Шейн не был экспертом по драгоценностям, но даже для его неискушенного взгляда жемчужины не были поддельными. Задумчиво покачав головой, он положил их на место. Одному Богу известно, как могло повернуться это дельце. 10 минут спустя он вышел из своей конторы, негромко насвистывая популярную мелодию. Предупредив портье, что вернется через полчаса, он, как обычно, в начале каждого нового расследования направился в здание редакции местной газеты и добросовестно проштудировал все материалы, имеющие отношение к семейству Брайтонов. Вернувшись к себе, он поднялся на второй этаж по служебной лестнице и вошел в комнату. На его столе звонил телефон. «Мистер Шейн!» — произнес голос портье. «Доктор Джоэл Пэддике хочет вас видеть!» Детектив нахмурился и сообщил портье, что он может разрешить посетителю подняться к нему. Выражение озабоченности сохранялось на его лице даже тогда, когда, положив трубку на рычаг, он привычным быстрым взглядом окинул комнату, проверяя, все ли готово к приему неожиданного гостя. После всего того, что ему довелось услышать от Филлис, у него было мало оснований доверять доктору Пэддике. Предчувствие не обмануло детектива. Доктор оказался человеком, вряд ли способным понравиться Шейну, даже если бы он ничего заранее не знал о нем. На пороге стоял маленький, костлявый человек с неприятной, удивительно темной кожей. Его черные, очень длинные волосы, густо смазанные бриолином, были зачесаны назад, открывая низкий лоб. Полные губы имели неправдоподобно яркий оттенок. Крошечные бусинки глаз из-под лобья следили за детективом. Чувственные ноздри трепетали при каждом вздохе. Туалет посетителя был под стать его малопривлекательной наружности. Двубортный голубой пиджак плотно обтягивал его покатые плечи и впалую грудь. Безукоризненно белые фланелевые брюки выставляли на всеобщее обозрение излишне полные бедра. Коричневые носки, выглядывавшие из патентованных кожаных туфель, довершали общую картину. «Входите, доктор!» — предложил Шейн, отступая в сторону и давая посетителю пройти в комнату. «Мистер Шейн!» — осведомился вновь прибывший, протягивая руку. Шейн коротко кивнул, сделав вид, что не заметил протянутой руки, закрыл за посетителем дверь и вернулся на свое место. Мелко семеня короткими ножками, доктор Педике последовал за детективом и опустился в указанное ему кресло. «Вас рекомендовали мне, мистер Шейн», — важно произнес он, — «как чрезвычайно способного и достойного доверия частного детектива». Кивком головы Шейн вежливо поблагодарил за лестный для него комплимент, но по-прежнему не произнес ни слова. Доктор Педике сложил руки на коленях и многозначительно наклонился вперед. Ногти его женоподобных рук были тщательно наманикюрены. «У меня есть весьма деликатное поручение для вас», — продолжал он бархатным голосом, обнажая острые белые зубы. «К вашему сведению, я личный врач Руфуса Брайтона, о котором вы, вероятно, слышали». Он сделал небольшую паузу, выжидая, какой эффект произведут его слова. Детектив смотрел на свою сигарету. «И что же из этого следует?» — произнес он безразличным тоном. «Возникла чрезвычайно любопытная и весьма затруднительная ситуация», — продолжал врач, тщательно подбирая слова. «Вам, вероятно, еще неизвестно, что мистер Брайтон недавно женился и вместе со своей падчерицей в настоящее время находится в Майами». Последовала новая многозначительная пауза. Шейн продолжал молча разглядывать сигарету, никак не реагируя на слова собеседника. «Несчастное дитя подвержено определенным галлюцинациям. Не прибегая к специальной терминологии, я характеризовал бы ее состояние как обостренную сексуальную чувствительность, осложненную симптомами комплекса Электры. При общем подавленном состоянии она временами становится совершенно неуправляемой. И я опасаюсь, что бедный ребенок может причинить вред своей матери, если в один из таких моментов та окажется поблизости». «Какого черта?» — раздраженно сказал Шейн. «В таком случае вы просто отправьте ее в дом для умалишенных». «Это было бы неоправданной жестокостью», — горестно воскликнул доктор Джоэл Педике, вздымая к потолку свои пухлые руки. «Я принимаю все меры, дабы благотворно воздействовать на психику несчастной девочки и помочь ей заново почувствовать себя здоровой. Шок, неизбежно последующий вслед за заключением в специальное медицинское заведение, может иметь фатальные последствия для ее несбалансированного сознания». «При чем же здесь я?» — поинтересовался Шейн. «Ее мать приезжает с севера сегодня днем», — пояснил врач. «Мне представляется вполне уместным организовать нечто вроде внешнего наблюдения за миссис Брайтон или ее дочерью в течение первых нескольких дней их совместного пребывания в Майами. Со своей стороны, я собираюсь держать несчастное дитя под неусыпным надзором, прежде чем окончательно решить, возможно ли проведение успешного лечения в домашних условиях, или же все же необходима госпитализация под наблюдением опытного специалиста». «Понятно», — произнес Шейн, покачав головой. «Вы предлагаете мне обеспечить безопасность матери со стороны безумной дочери, пока сами будете опекать последнюю?» «Грубо говоря, да», — согласился доктор Джоэл Педике, по птичьи наклонив свою маленькую голову. «Хотите ли вы, чтобы я организовал наблюдение за миссис Брайтон непосредственно с момента ее прибытия?» — деловито осведомился Шейн. «В этом вряд ли существует необходимость», — возразил врач с кислой улыбкой. «На мой взгляд, простого наблюдения в домашних условиях будет вполне достаточно. Как вы понимаете, задача требует чрезвычайной осторожности и деликатности с вашей стороны. Кроме того, я бы предпочел, чтобы вы персонально взялись за это дело, не перепоручая его одному из своих оперативников». «Это возможно», — равнодушно согласился Шейн. «Хотя и обойдется несколько дороже». «Будем считать, что мы договорились», — с энтузиазмом произнес доктор Педике, поднимаясь со своего места и извлекая из кармана пиджака внушительного вида бумажник. «Если не возражаете, я очень прошу вас заглянуть к нам сегодня после обеда, чтобы познакомиться с миссис Брайтон и ее дочерью. Я позабочусь, чтобы надлежащим образом подготовить ваш визит. — Я буду у вас, — обещал Шейн, вставая, — около половины девятого. Доктор Педике согласно кивнул головой и вопросительно взглянул на Шейна, предусмотрительно раскрывая бумажник. — Задаток 200, — коротко бросил Шейн. Брови доктора Педике поползли на лоб. Детектив холодно встретил его взгляд. Не произнеся больше ни слова, доктор протянул ему 200 купюры. Детектив смял их в свои ладони и вежливо проследовал за посетителем до входной двери. 8:30, повторил он, пропуская врача вперед. Доктор Педике церемонно поклонился детективу и вышел в коридор. Закрыв за ним дверь, Шейн вернулся к столу, разглаживая банкноты между пальцами. Затем он открыл ящик стола, вынул жемчужины, завернул их в купюры и засунул сверток во внутренний карман пиджака. «Остается только, чтобы самая старая леди заявилась сюда и наняла меня в качестве личного телохранителя», — пробормотал он, ухмыляясь. «Больше, кажется, и пожелать нечего». 2. В половине восьмого со стороны Флеггер-стрит Шейн подошел к служебному входу своего многоквартирного дома. Он спустился на несколько ступенек вниз по лестнице, миновал лифтовый холл, одним махом преодолел два лестничных пролета и пошел по коридору, на ходу вынимая из кармана ключи. Добравшись до своей квартиры, он пересек гостиную, извлек из кармана сверток и разложил его содержимое на столе, любуясь слабым мерцанием жемчужин. Спустя минуту, оставив банкноты на столе, он перенес ожерелье на кухню, открыл холодильник, где на поддоне для овощей лежало несколько пучков салата. Уложив ожерелье на дно сосуда и аккуратно прикрыв жемчужины листами салата, он поставил поддон на место. Прихватив по дороге стакан с водой и ведерко с кубиками льда, он вернулся в гостиную. Разместив принесенные с собой предметы на столе, он извлек из бара бокал и бутылку пятизвездочного французского коньяка «Мартель». Вряд ли в этот момент детектив осознавал, что он делает. Многолетняя привычка сделала очередность его поступков автоматической. Действуя словно в трансе, Шейн поудобнее устроился в кресле, плеснул в бокал коньяка и закурил сигарету. Следующие полчаса он оставался на своем месте, отхлебывая коньяк и закуривая одну сигарету за другой. Наконец он встал, выключил свет и вышел из квартиры. Выражение его лица оставалось по-прежнему бесстрастным, но движения приобрели энергичную целеустремленность, свойственную человеку, знающему, чего он хочет. Спустившись на лифте в обширный, со вкусом декорированный холл, Шейн бросил вопросительный взгляд в сторону портье и, получив отрицательный ответ, не останавливаясь, пересек помещение и через боковую дверь прошел в подземный гараж. Разместившись за рулем видавшего виды двухместного автомобиля, он включил зажигание и направил машину в сторону второй юго-восточной улицы. Затем он свернул на восток, к Бискайскому бульвару, и далее, к северной части города. Времени в запасе оставалось вполне достаточно, и спешить не было необходимости. На 13-й улице детектив свернул направо и по дамбе пересек залив. Достигнув полуострова, он двинулся в направлении океана и лишь у самого берега вновь круто повернул на север. Стрелки часов показывали 8:20, и чтобы добраться отсюда до поместья Брайтонов, требовалось всего несколько минут. Шейн откинулся на спинку кресла и посмотрел вокруг. Автомашин на широкой улице было немного. Несколько случайных пешеходов неторопливо двигались в направлении парка Лумус. Детектив сверился с номерами окружающих его зданий. За площадью Роупи сразу сбросил скорость и притормозил у ворот резиденции Руфуса Брайтона. Перед ним предстало богатое поместье, выдержанное в традиционном колониальном стиле. Слева от него находилась заботливо ухоженная лужайка, примыкающая к обширной территории, покрытой тропической растительностью. Вдали поднималась темная громада роскошного особняка. Ярко-красные цветы бугенвиллии украшали фасад здания. Окна первого этажа были ярко освещены. Пожилая горничная открыла дверь. Детектив назвал свое имя. «Вас ожидают, сэр. Будьте любезны пройти за мной в библиотеку». Шейн повиновался и проследовал за горничной мимо парадной лестницы по тускло освещенному вестибюлю. Пышная блондинка лет 30 с хищными глазами спустилась в холл в тот самый момент, когда детектив проходил мимо. Она была облачена в униформу медсестры и держала в руках поднос, накрытый белой салфеткой. Краем глаза Шейн поймал быстрый, почти животный взгляд, брошенный в его сторону. Ему показалось, что она была слегка разочарована, когда он, не останавливаясь, прошел мимо. Миновав холл, они пересекли еще одно помещение, меньшего размера, пока не остановились у высоких дверей, закрытых тяжелыми портьерами. «Мы пришли, сэр!» — сказала горничная, прежде чем бесшумно исчезнуть. «Да, денег у Брайтонов больше, чем достаточно», — отметил про себя детектив. «Прислуга вышкалена на славу». Сквозь неплотно задернутые портьеры пробивался луч света и доносился низкий гул голосов. Шейн прислушался, но разобрать отдельные слова оказалось невозможным. Он слегка раздвинул тяжелые портьеры и заглянул внутрь. В то же мгновение позади него раздался звук легких шагов. Острые ногти впились в его руку. Шейн отпустил портьеру и, обернувшись, увидел перед собой белое лицо Филлис Брайтон. В тусклом освещении коридора она больше походила на призрак, нежели на живое существо. Ее глаза были неестественно широко раскрыты, зрачки настолько сужены, что, казалось, все глазное яблоко состоит из одной радужной оболочки. Шейн обратил внимание на то, что она была одета всего лишь в одну тонкую ночную рубашку. Ноги девушки были босы. На подоле ее рубашки отчетливо проступали темно-бурые пятна крови.